Марион. Контракт на неприятности. Книга 1. Глава 1. Еда, смерть, принцесса и связь. Можно я ее все-таки съем? А, нет. Ну, пожалуйста, она все равно нас бесит. Никто и не узнает. Скажем, в лес ушла и не вернулась. Ха, принцесса и в лес. Еще скажи, в магазин за хлебом отлучилась. Пффф, опять ты странные вещи говоришь. Кушать хочу. Да уж, мой вечно голодный спутник был прав, ни о каких магазинах, киосках и тем более интернете здесь и не слышали. И угораздило же меня попасть в такую передрягу. Ну хоть в чем-то мы с ним похожи, я тоже люблю поесть на ночь. Или любил. Тут уж непонятно, как считать. Вот так решишь перекусить на ночь после гулянки в свой 25-й день рождения, а дома шаром покати, но, дай бог здоровья, человеку, придумавшему круглосуточные. Даже не помню, куда и зачем я шел, просто шел и думал, как я не хочу завтра на работу, может опять сказать, что заболел, и повод есть. Нет уж, в этот раз точно уволит, и на что тогда жить, ради покушать вон даже куда-то прусь на ночь глядя. В общем, шел и рассуждал, как и все среднестатистические офисные работники, так сильно любящие свою работу, а еще вспомнил, что неплохо бы купить сигарет на завтра, а то, как всегда, стрелять ходить, и все бы ничего, и я обязательно бы дошел туда, куда шел, как и всегда, но не в этот раз, ведь единственное, что отличало тот день от всех остальных, не мое 25-летие, а она, красивая блондинка, просто до ужаса, просто стояла и смотрела и не куда-то или кого-то, а прямо на меня. Стоп, что, я, ты серьезно, я что ей денег должен? А, ну конечно, за мной просто ее друг-красавчик Кен, ага, размечтался, но сзади никого не оказалось, а она как будто звала меня, и неизвестная сила просто притягивала к ней, к ее небесно-голубым глазам и длинным золотистым прядям волос. И что вы думаете? Конечно, я пошел, идиот, слюни рекой, иду, как завороженный, и только, подойдя ближе, я услышал: ты мне нужен, мой герой, помоги. Ну я уши-то и развесил, а лучше бы слушал и смотрел, куда иду. Последнее, что помню, звук тормозов и фары, большие и яркие такие, хотя, наверное, любые фары покажутся большими, если они у твоей головы. Вот, собственно, и вся история. 25 лет, как ветром сдуло, точнее, размазало по асфальту, а дальше, ничего. Все рассуждают, что же после. Белый свет, тоннель, я же увидел пустоту и силуэт, даже непонятно, если честно, кого, просто облако помех, которое каким-то образом говорило со мной. Выбирай, что выбирай, где я? Я что, умер? Серьезно, Бетти, выбирай. Да, что ты заладил, выбирай, выбирай, ты кто вообще? Где я? Алло, выбирай. Да уж диалог явно не складывался, еще и голова сильно болела. А, точно, меня же грузовик сбил. Хотя я цел, и не успел я поддаться панике, как голова просто чуть не взорвалась. Я упал на колени от боли, а перед глазами все поплыло. Выбирай. Хотел бы я ему ответить, да не мог, а перед глазами вдруг всплыла табличка. Выберите характеристики и первую способность. 1. Атака плюс 1. 2. Защита плюс 1. 3. Телосложение плюс 1. 4. Ловкость, скрытность, плюс 1. 5. Магия плюс 1. 6. Доп, способность. Это что еще за не? Я сплю, ясно, опять за компом уснул. Теперь снится всякая дичь. Выбирай. Да иди ты. Мой сон, что хочу, то и делаю. Вот заладил. Ну-у-у, сон так сон, подумал я, а башка болела, как настоящая. В меню я быстро разобрался, все-таки не зря столько времени за компом проводил. Ну и натыкал себе по приколу всякого. Первые 5 явно были строго для определенного класса, а так как играть я не собирался, решил посмотреть, на что еще способна моя фантазия. В доп. Способность было еще несколько пунктов, но разобрать я их не смог. В глазах опять все поплыло, увидел только одно – связь. Сам ничего не понял, ни объяснений, ни информации. Эй, где поле помощи? А, выбирай. Да, да, я уже понял. Связь, да и что это? Перед глазами всплыло сообщение. Вы выбрали доп. Способность связь. Выбор сделан. И облако растворилось так же быстро, как и появилось передо мной. Стоять, я ничего не выбирал. Просто узнать хотел, но уже никто не ответил, и я остался совершенно один. А, ну и пофиг, все равно скоро просыпаться. Только вот что-то совсем не просыпалось, я даже уже начал щипать себя и колотить, чтобы проснуться, но все было зря. Сон не хотел меня отпускать, Так я думал. И боже, как я ошибался. Сколько я там провел времени, неизвестно, пока голова опять не начала болеть, но в этот раз, так что я начал терять сознание. Ты мне нужен, мой герой. Кто ты? Где ты? Но ответа я так и не услышал. Все начало плыть перед глазами, и я потерял сознание. Очнулся я уже на холодном полу, как мне показалось, в каком-то подвале, окруженный людьми в мантиях, которые держали в руках книги, а рядом с ними она. Хотя стоп, не она, это тоже ничего, но не та. Да не спорю, красоты ей не занимать, но все равно не она. Вы еще кто? Где? Но никто не обращал на меня внимания, я был как пустое место. Призыв завершен, и что это он? Какой-то хиленький в этот раз. Призыв, о чем вы вообще? Где я? Ты еще кто? Но опять ответа не было. Все только шушукались и не обращали на меня ни малейшего внимания. Сделайте оценку способностей и доложите. Я устала, капитан. Отведите меня в мои покои, а с этим я завтра разберусь. Слушаюсь, моя госпожа, сказал один из здоровенных мужиков в доспехах. Он и еще пара таких же начали удаляться с миловидной девушкой в длинном белом платье из зала. Этим, ты еще кто такая? Где я? Выдавил я из себя, из последних сил. Меня еще мутило, и голова просто разрывалась от боли, но я нашел в себе силы, чтобы попытаться встать. И встал бы, если б не удар. Да как ты смеешь разговаривать с ее величеством? Это последнее, что я услышал, а дальше ничего. Проснулся от луча солнца, светившего мне прямо в глаза. Проспал, блин, сколько времени. В глазах все продолжало плыть, и вместо того, чтобы встать с кровати, я просто шлепнулся на пол. Да уж, приснится же такая жесть. Больше не буду до ночи рубиться в комп. Будильник опять не услышал. Иван Петрович, наверное, меня убьет. Где смартфон? Но оглядевшись, я понял, что я совсем не дома и точно не в своей комнате. Вместо привычной однушки это была какая-то странная комната, больше похожая на камеру, с одной лишь кроватью и окном, в которой пробивались лучи солнца и было видно голубое небо. Где я? Черт меня дери. Это что, обезьянник? Я подошел к массивной деревянной двери, но она оказалась заперта. Эй, есть кто живой? Где я? Что за приколы? Откройте. Окончательно проснувшись и придя в себя, я понял, что одет я был в какие-то обноски. А вещи где мои? Одежда, документы? Да что здесь происходит в конце-то концов? Глава 2. Замок. Оценка. Пипец ты здоровый. Спокойствие, только спокойствие. Ага, щас, взял и успокоился, конечно. Очнулся не пойми где, ни черта не помню, голова раскалывается. После жалких попыток достучаться до кого-нибудь за дверью, от безысходности я улегся на кровать. Что еще делать? В комнате, кроме кровати, ничего нет, а в окно ни черта не видно. В голове мелькнула мысль. Вдруг война, а я уставший. Дед любил ее повторять. Мантра для лентяев, так я ее называл, но поспать лишний раз и поесть никогда не отказывался. Эх, ха-ха, поесть бы. Не ел по ощущениям целую вечность, ну или часа два, два с половиной. Глаза закрылись сами собой, и я опять попал неизвестно куда. Опять возникло оно, непонятное облако помех. Здорово, выбирай-ка. Но на этот раз, ничего, ни словечко мне в ответ. Где я? Как я сюда попал, объяснишь? Нет, ты просто отличный собеседник, знаешь. Но силуэт молчал, и я, собравшись с мыслями, начал вспоминать, что и как делал. Кажется, как-то так, бах, и перед глазами знакомое меню с характеристиками. Ну и что тут у нас? Уровень 1. Класс не выбран. Атака плюс 5. Защита плюс 5. Телосложение плюс 7. Ловкость, скрытность плюс 4. Магия плюс 3. Доп. Способность, связь. Мда, а не густо, конечно, да и объяснений ноль. И зачем я все так от балды натыкал? Да уж так себе герой-то с такими характеристиками, только кошек спасать с деревьев. Объяснение от болванчика я так и не добился и ничего больше из меню не выдавил, только еще больше голова разболелась. Ну отлично, просто замечательно. И что мне делать? Но только я задал этот вопрос, как проснулся от пинка. Вставай, контрактник, да поживее, сказал мужской голос. Полегче, что за дела? Возмутился я, но амбал в доспехах, видимо, долго не любил ждать, потому что я моментально получил еще раз, меня скинули с кровати. Я сказал, вставай, пора на оценку, грубо рявкнул амбал. Оценку чего? Твоей потрясающей харизмы, сказал я, поднимаясь. С чувством юмора тоже было плохо. Не успел я встать, как меня вытолкали из комнаты. Пошел, «Принцесса не любит ждать», — толкая в спину, произнес Амбал. «Да уж, ребята просто душки. Зато пока меня вели, я мог хоть немного оглядеться и понять, где я все-таки нахожусь. Хотя сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Я как будто попал в какое-то кино или сериал. Я явно шел по замку с длиннющими коридорами и огромным двором, где в этот момент проходили тренировки. Видимо, это была стража, потому что я заметил капитана, который вчера был с той самой принцессой с дурным характером. Да и как его не заметишь? Его доспех явно отличался от остальных, да и по размерам мужик был просто огромный. Ну вот, собственно, и все, что я успел разглядеть перед тем, как стражник запихнул меня в очередную комнату. В комнате были уже знакомые два человека в мантиях с книгами, а меня усадили в самый центр. Стражник остался у двери. Да уж, лучше компании на вечер и не сыскать. Итак, приступим к оценке, сказал человек, сидевший за столом и что-то писавший в длиннющий свиток. Второй же подошел ко мне и начал водить рукой. Эй, джедай недоделанный, может, объяснишь, что тут происходит? Находясь в полном недоумении, сказал я, но меня продолжали игнорировать, водили руками и после диктовали мои характеристики второму, а тот их записывал. Потом долго шушукались, но я ни черта не слышал. Интересно, он нас понимает? Как думаешь, контрактники всегда долго адаптируются, сказал один второму. Не знаю, но его язык нам точно непонятен. Лепечет что-то на своем, больше похоже на гавканье. Надо позвать заклинателя, пусть наложит понимание, ответил второй. Эй, сам ты пес в балахоне, я вас прекрасно понимаю. Сами на себя ложите, а меня не трогайте, возмутился я. Но, видимо, моя пылкая речь и дальнейшие ругательства не вызвали никакого эффекта. Меня действительно не понимали, как такое может быть, я-то их прекрасно слышу и понимаю. Эй, do you speak English? Parle France, sprechen Sie Deutsch, ni hao, konnichiwa, tatarchabilmim. Ну-у-у, я хотя бы попытался, но, по-моему, только их повеселил. Через некоторое время пришел еще один, и они опять начали шушукаться. Все, видимо, обсудив, новенький подошел ко мне, открыл книгу и начал что-то читать. На этот раз даже я ни черта не понял, но вдруг книга засветилась и, как только он закончил, на меня упал легкий голубоватый свет. Голова опять заболела. Черт, когда-нибудь я к этому привыкну. А перед глазами высветилось. Приобретена доп. Способность. Понимание. Расы люди. Готово. Что-то ты долго стареешь, видать. Тебе только лекции в гильдии читать, чтобы усыплять студентов. Подтрунивал один над другим. Ну хоть вышло, или мне послать за магистром, подтрунивал над коллегой второй неизвестный. Сам бы попробовал наложить понимание, древний язык очень сложный, это тебе не рукой водить при оценке, тоже мне руководитель, сказал он в ответ. Не успел я ответить своим новым друзьям-собеседникам, как в комнату вошел здоровенный мужик в доспехах. Стражник, который меня сюда тащил, встал в такой стойке смирно, что я подумал, как бы он сейчас не треснул от напряжения вместе с доспехом. Видимо, это командир. Долго возитесь. Где отчет? Контрактник готов? Что глаза вылупили? Знаете же, она не любит ждать. Или хотите сами перед ней объясняться? Повышенным и недовольным тоном произнес командир. Троица, которая недавно была такой болтливой, действительно потеряла дар речи. Они все стояли, как вкопанные. Я их понимал. Перед такой грудой мышцы металла любой бы сразу наложил в штаны. Даже я смотрел на него не отрываясь, особенно на доспех с синим гербом, на котором была изображена голова льва. «Пипец ты здоровый, да уж выдал так выдал», — сказал, что первое пришло в голову. «Ну все, сейчас мне точно прилетит, и я снова труп». Но здоровяк, посмотрев на меня, только презрительно улыбнулся и сказал, «Пошли, она уже слишком долго ждет». Глава 3. Призыв. Лейнис. Герой или прислуга. И опять коридоры. На этот раз оглядеться не получилось. Разве увидишь тут что-нибудь за такой махиной? Все, что мне оставалось, просто следовать за ним. Может попытаться улизнуть? Мелькнула мысль в моей голове, но он как по наитию обернулся и просто посмотрел на меня. Как-то перехотелось сразу. Да еще этот огромный широкий двуручник у него за спиной прибавлял дополнительный аргумент этого не делать. Наконец, мы вошли в огромный зал, где была целая куча народу, начиная со стражи, все как на подбор амбалы, один к одному, ну и, конечно, все те же люди в мантиях, атака клонов, о, и джедай тут, привет, давно не виделись, скептически произнес я, в этот раз они меня точно понимали, но игнорировали как пустое место. И только потом, за всеми этими фигурами я заметил ее, прекрасную, что глаз не отвести, но все же я в очередной раз убедился, это была не она. Капитан Науфер, что так долго? Я еще час назад послала за отчетом по оценке. Неужели у вас возникли какие-то проблемы? Проблемы, которые заставили меня ждать. Возмущенно, чуть взвизгивая, произнесла она. Ох уж этот нрав, все вокруг нее так и прыгали, а она это понимала и упивалась властью. Даже ее миловидное личико не могло скрыть этот факт. Но не он. Науфер был спокоен. На лице не дрогнул ни один мускул. В глазах не было ни капли страха. Нет, госпожа, никаких проблем. Мое присутствие было необходимо на тренировке моих людей. К тому моменту, как я, спокойно произнес капитан. Скуука, где мой отчет? Бесцеремонно перебила его принцесса. И тут же к ней подбежал один из людей в балахоне и протянул бумаги. Она долго смотрела в них, по-моему, целую вечность. КХМ, я извиняюсь. А какой-то шато как будто бы обед будет. Разбавил я неловкую паузу. И опять, как со стеной поговорил. Замечательно, желудок готов сам себя уже переварить, а они все с бумажками своими носятся. Война войной, а обед по расписанию, но всем как-то пофиг. Закончив с бумагами, принцесса продолжила. Магистр, можете объяснить мне, что это? Вы мне обещали призыв героя, как у отца, а это что? Возмущенно произнесла девушка. Мужчина в балахоне, вышитым золотыми письменами или рунами, тут пока непонятно, подошел к ней и, взяв бумаги, начал бегло читать отчет. В смысле призыв, подумал я, тут, конечно, есть плюс, значит, я не сошел с ума, и мне все это не причудилось. Минус, я все еще ни хрена не понимаю. Паника от всего происходящего начала снова на меня накатывать. Но надо держать себя в руках. Может, хоть этот дед ясность какую-то внесет и станет полегче. Спрашивать все равно бесполезно, выбирай-ка, и тот многословнее был. Не могу знать, моя госпожа, мы делали все, как всегда. Все прошло успешно, мы и подумать не могли, что появится, преклонив голову, произнес мужчина. Вы называете это успешно? Боже, да как я отцу в глаза смотреть буду? По сравнению с его Стилхартом этот просто провал. Хуже предыдущего, он даже в прислугу не годится, возмущалась девушка. Этот, мда, вот тебе и добро пожаловать, прошу любить и жаловать. Предыдущего, значит, я не один такой, господи, если ты тут есть вообще в этом мире, что за ужас тут творится? Голова идет кругом, но нужно слушать, иначе я вообще останусь не у дел, и так все совсем плохо. Я думаю, вы понимаете, что ни о каком заключении контракта не может быть и речи. «Магистр, характеристики нулевые, способностей нет, вам нужно от него избавиться. Сейчас же, глаза бы мои этого не видели, позор», – расстроенно произнесла девушка. «Моя госпожа, но мы не можем, и пальцем навредить призванным, будут последствия», – попытался оправдаться мужчина. «Слышать больше ничего не хочу, прислуга есть прислуга. Капитан, можете использовать его для тренировок своих людей. Если вдруг произойдет несчастный случай, я думаю, последствий не будет», — приказным тоном произнесла принцесса. Она была крайне недовольна, разве что ногой не топала. «Начинайте подготовку, будем пытаться снова и снова». Бросив презрительный взгляд в мой адрес, она удалилась из зала. «Подведем итоги. Я в заднице, это факт. Меня призвали, но что-то не срослось. Факт. Меня покормит, не факт». Глава 4. Капитан. Тренировка. «Боже, это что, столовая? И так я не пойми где». Все говорят про какой-то там призыв, что бы это ни значило, но получилось у них явно не очень, судя по недовольству принцессы, или кто она там. Как по мне, просто избалованный ребенок, которому не может никто перечить. А я, что я? Я в ужасе от происходящего, вот так ночка. Все потихоньку стали удаляться из зала, кто куда по своим делам, и, видимо, рады, что остались живы после такого разноса. Принцесса явно не любит церемониться и легко могла наказать всех причастных, но, когда она удалилась, все смогли выдохнуть и напряжение спало. «Я, конечно, извиняюсь, но мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Последняя нервная клетка не выдержала, и я заорал, чтобы хоть кто-то, наконец, обратил на меня внимание. «И что вы думаете?» «А ничего, тишина». И только капитан, тяжело и безнадежно выдохнув, взял бумаги и стал их изучать. «Мда, теперь еще и с тобой нянчиться. За что мне все это? Где я согрешил-то?» посетовал капитан на происходящее и подошел ко мне. Чего развизжался? Мне тут визгливых хватает. Успокойся, дай организму привыкнуть. Привыкнуть? К чему? Что сначала я прихожу в себя непонятно где, меня лупит, как только я проснулся, и тащит к сомнительным людям. Потом еще и в прислугу записали, и при этом никто мне ничего не говорит и не объясняет. Так к чему из этого мне нужно привыкнуть? Тут я уже начал агрессировать. Весь накопившийся стресс я выплеснул прямо в лицо капитану. Ну как в лицо, скорее в пупок, учитывая рост амбала. Это было похоже на брюзжание чихуахуа перед алабаем. Боже, я труп однозначно, мелькнула в моей голове мысль, когда я закончил говорить. Но у капитана не дрогнул ни один мускул на лице. Всему свое время. Вижу, ты голодный, вот и орешь как гарпия. Следуй за мной и не дури, понял? Спокойным голосом сказал капитан. Спорить больше я явно не стал. Запал иссяк. И на все, что у меня хватило сил, это на тихое и немощное. Угухм. Мысли о происходящем и паника отступили на второй план. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормит. Я шел за ним, весь в предвкушении, и больше ни о чем не думалось. А мужик-то знает толк в диалогах. Уже на подходе я почувствовал блаженный запах пищи. Пахло, конечно, среднестатистической забегаловкой самообслуживания, но тогда мне казалось это самым чудесным запахом на свете. Как только мы зашли в столовую, все тут же перестали стучать ложками и уставились на нас. А я смотрел, где же еда, и мне до них не было никакого дела. Зал был на первый взгляд небольшой, у самого края начиналась лента раздачи пищи. По центру – огромное количество столов, за которыми к тому времени уже сидели солдаты и приговаривали свои порции. Ничего, кроме зависти, я не ощущал. Капитан осмотрел всех присутствующих, и его взгляд остановился на одном из столиков. «Сержант, ко мне!» Вдруг командным громким голосом произнес капитан, и не успел он закончить фразу, как перед ним возник один из солдат, как будто заранее почувствовал, что позовут именно его. Отличался он от других не только великолепной интуицией, но и выправкой, и доспехами. На одном наплечнике у него отчетливо красовался уже знакомый мне синий герб со львом, а на другом была сине-золотистая линия. «Лок, принцесса сделала нам подарок для тренировок, детали позже, а пока запиши его в свой отряд». «Блин, капитан, я вам что сделал-то? За что его? Почему опять первый отряд?» Без энтузиазма воспринял новость подчиненный. «А я что-то не вижу здесь больше сержантов, где же они?» «Ах да, точно, они же на подготовке, которая уже началась давным-давно», — подтрунивал капитан над своим подчиненным. «Хотя, знаешь, ты прав, передам-ка я его в другой отряд, а то вашему некогда будет, все-таки столько дополнительных часов тренировок со мной, есть записать в первый отряд». Поняв, что дело пахнет жареным, и это не с кухни, сержант быстро согласился и больше не ныл. «Вот и славненько, увидимся на утренней тренировке, контрактник. Посмотрим, чего ты стоишь». Капитан даже не скрывал радости от того, что ему удалось сплавить меня и свалить весь геморрой на другого. После этих слов он вышел из зала и растворился в коридорах, оставив меня на шее сержанта. «КХГММ, сержант Лок, очередная моя попытка завести диалог с местными обитателями. Кому Лок, а кому сержант Артур Лакер, первый отряд? Чего тебе?» — огрызнулся на меня мой новый знакомый. «Пожрать бы», — напрямую выпалил я в лицо сержанту, но тот только усмехнулся, усадил меня за стол и поставил передо мной похлебку. «Смешной ты, другие до тебя тут под себя писались, а ты держишься. Может, и сработаемся, если завтра не помрешь». «Да уж нагнал жути, сержант. Мне и так не по себе было, теперь еще и это. Мне бы ясности, а до тренировки еще дожить надо. Все завтра, капитан все расскажет и покажет. А сейчас ешь и пошли, покажу твою комнату». Быстро залив в себя похлебку, сержант отвел меня в комнату, точь в точь похожую на ту, в которой я очнулся, и снова меня запер. «Эй, а это обязательно? Я ведь даже не знаю, в какую сторону бежать». Начал я возмущаться, окрыленный съеденной похлебкой. И опять игнор. Да что за хане? Биться в дверь на этот раз я уже не стал, а просто улегся на кровати и заснул. Да уж итоги не радуют. Никому я не нужен. Факт. Сбежать вряд ли удастся. Факт. Наконец поел, но завтра меня прибьют на тренировке. Ну это мы еще посмотрим. Глава 5. Утро. А бег – это обязательно? Первый бой. На этот раз я спал, как младенец, и не было этого облака помех, хотя я по нему немного соскучился. Но снилась она, стоявшая там, на дороге. ее чудесные золотые пряди и глаза. Глаза, в которых я просто тонул, никогда такого не ощущал. За 25 лет своей недолгой жизни у меня случались, конечно, отношения с девушками, но такое чувство, впервые, к ней меня тянуло, как к чему-то родному и близкому. Я пытался подойти, но не получалось, она постоянно отдалялась от меня, как бы я ни старался, а она просто смотрела на меня. «Кто ты? Что со мной произошло? Почему я?» Пытался я заговорить с ней, но в ответ получал только улыбку. Мой сладкий сон прервал голос сержанта. «Подъем, контрактник, время тренировки, хватит слюни пускать, такой сон обломал, может, сегодня пропустим, я никуда не денусь», — сказал я, протирая глаза и нехотя поднимаясь с кровати. «Я тебе сейчас не только сон обломаю, если не встанешь, живее поднимайся». Взглянув в малюсенькое окошко, я понял, что утро еще не наступило. Даже петухи еще сладко спали. Блин, сколько времени-то? Да ну нафиг, давай с понедельника начнем. А сегодня я пас. Не успел я договорить, как мою полудрему вдребезги уничтожила мощная затрещина, от которой я сразу проснулся. Живей, отряд не будет из-за тебя лишние круги наматывать, с накапливающейся злобой произнес сержант. Поняв, что спорить бесполезно, я подчинился, и мы вместе с ним пошли в сторону места для тренировок, которое я видел во дворе накануне. Так я думал. Вместо этого мы вышли в другое место, похожее на пустырь, где уже рядами стояли люди, одетые в легкую одежду. Вместо их сияющих доспехов, белые рубашки и бесформенные брюки. Сержант поставил меня в конец одного из строев, а сам встал во главе. Видимо, это и был его первый отряд. 8 человек вместе со мной, не густо как-то. «Ух, успели, слава богу, капитана еще нет», — сказал сержант, осматривая свой строй, видимо, проверяя, все ли на месте. И тут мимо его головы пролетело что-то с невероятной скоростью, заставив сержанта моментально побледнеть, а сам он выпрямился по стойке смирно. «Опоздал, Лок. Плюс один для первого отряда. Еще раз, и тогда я уже не промахнусь», — грозно произнес, непонятно откуда взявшийся капитан. И как только это у него вышло, такого хрен не заметишь. «Но товарищ капитан, контрактника же еще», — попытался оправдаться сержант, но не успев договорить, сразу получил в ответ. «Плюс два первому отряду. Ей есть, плюс два круга», — скривившись от негодования, ответил он. «Неудобненько вышло, однако». «Стоп, два круга, только не говорите мне, что мы сейчас бегом марш», — скомандовал капитан, и все отряды, а их было штуки 4, насколько я успел подсчитать, побежали. Маршрут явно был им знаком не понаслышке. «А бег, это обязательно?» — с негодованием спросил я у сержанта. «Заткнись и беги, контрактник, да поживее, и не смей отставать». И так уже два круга лишних схлопотали, — раздраженно ответил сержант. «Я его понимал, как никто другой, ведь кто любит бегать?» «Правильно, никто. После 10-го или 11-го круга я уже перестал считать. Мы все бежали и бежали и не думали останавливаться. Единственное, что мелькало в моей голове, как бы не помереть второй раз прямо вот здесь у поворота, или вот здесь у камня, или хотя бы вот тут у дерева. Тоже думаю, будет неплохо. Я никогда не отличался спортивными достижениями, хотя некоторое время ходил на карате и даже посетил пару занятий по кендо. Но тут я держался первое время наравне с остальными, что меня очень удивило. Видимо, сказывались характеристики, которые я там себе навыбирал. Телосложение плюс 7, надо выяснить больше про все это, явно лишним не будет. Закончили. Быстро привести себя в порядок, подготовить снаряжение и во двор. На все про все 20 минут. Никогда не думал, что так обрадуюсь голосу капитана, и остановился. Еще плюс 2, идиотина, беги. Запыхавшийся голос сержанта разрушил мою мимолетную радость, что этот ужас закончился. Я точно попал в какой-то ад. Где же я так успел нагрешить-то? Ведь я всегда вежливым был, даже бабушкам помогал. За что мне все это? Последние два круга дались совсем нелегко, да и ребята из отряда явно желали мне смерти, чего совсем не скрывали. Так себе знакомство, конечно. У вас осталось 10 минут, сержант. Жду во дворе. Сказав это, капитан удалился с пустыря. Блин, сержант, ты что натворил, за что нам контрактника в отряд? Почти хором сказали соотрядники. Теперь из-за него даже помыться не успеем и сразу за снарягой бежать и во двор. Сам в шоке, если честно. По-моему, просто оказался первым, кого капитан увидел. Мда, вонять теперь всю тренировку, спасибо тебе, дружище. покачав головой, произнес Артур. Столько гневных взглядов я не видел с тех пор, как однажды перепутал мужскую и женскую раздевалку на тренировке. Ха-ха-ха, твоя удача, Лок, как всегда, на высоте. Талант просто оказываться не в том месте, не в то время, произнес кто-то из отряда, и все начали смеяться. Обстановка слегка разрядилась, а я уже думал, что они меня прям там закопают. Я еле-еле добрался до двора, где должна была проходить следующая часть тренировки. Остальные отряды уже были там, и все в доспехах, начищенных до такой степени, что любой луч солнца, отраженный от них, мог прожечь во мне дыру. Сюда, контрактник. Сержант позвал меня в помещение, находившееся неподалеку от места тренировки. Когда я вошел, остальные уже в попыхах облачались в свои доспехи. Видимо, это была комната для снаряжения. Вот надень, а то точно кони двинешь, а мне потом рапорты писать. Размер должен подойти. Сержант протянул мне явно поношенный кожаный доспех. Ну, дареному коню, как говорится. В нем дырка, ты в курсе, а другого нет? С негодованием спросил я, пытаясь нацепить на себя эту рухлядь. Радуйся хоть, что это получил. Смотрите, какой привередливый. Подумаешь, доспех с предыдущего контрактника принцессы. Так и помер в нем бедолага. В смысле помер? Вы что, мне с трупа доспех сняли? Мне даже немного поплохело от услышанного. И дырка в доспехе, видать, от того оружия, что предыдущего владельца и убило. Хочешь носи, хочешь нет, твое дело, но на тренировке тогда пеняй на себя. Остальные уже были готовы. Все как с иголочки, доспехи сверкали. Я думал, опять опоздаю, ведь никогда такие штуки не надевал, но к моему изумлению, будто каждый день это делал. Оделся как на автомате, быстро, четко и размер подошел. Мы отправились во двор вместе с сержантом. К счастью, в этот раз мы успели. Сегодня повторим азы, тем более у нас пополнение. Возьмите тренировочные мечи и в стойку, скомандовал капитан. Начнем с простого. Удар и парирование. Спасибо моей любви к подобным вещам я быстро сообразил, что к чему, и смог легко повторить все движения, которые показывал капитан. Мы за ним повторяли и повторяли, снова и снова. Любовь была и есть, а вот руки уже после сотни взмахов отказывались слушаться. И это с деревянным мечом. Хе-хе, а я тебя недооценил. Может, не все так и плохо, как я думал, произнес капитан, видимо, не спускавший с меня глаз всю тренировку. Закончили. А ну-ка, ребятки, расступитесь, проверим нашего новичка. Лок, ко мне. Хотя нет, своего ты не тронешь, пусть даже это контрактник. Маук, давай ты. Все расступились и встали вокруг меня в предвкушении зрелища. А ко мне вышел высокий блондин, который не скрывал своей радости. Кажется, сейчас на мне отведет душу, как на макеваре. Да, что ж я вам сделал, ребята? Ну серьезно, не успел я сюда попасть, как все меня пытаются отлупить. Мама, роди меня обратно. Мелькали мысли в голове. Ладони вспотели, а меня прошиб страх. Так успокойся, держи меч крепко. Ты же даже на кендо ходил и про мечи много знаешь. Ага, знаешь, блин. Три занятия, одно болел, второе прогулял. Ну все, мне точно конец. Сейчас в доспехе еще дырок понаделают. Просто бой на мечах. Маук, давай без твоих приемов. Покалечишь еще раз кого-то, и я тебя на границу отправлю коров охранять. Немного внес ясности капитан, но что-то легче мне от этого не стало. Мы только встали в стойку, а я уже мысленно молил о пощаде. Капитан махнул рукой, и не успел я моргнуть, как блондинчик уже подлетел ко мне в два шага и нанес первый удар. Все, что мне оставалось, это защищаться. Взмахи и выпады его были небрежны, видимо, он торопился побыстрее все это закончить и явно меня недооценил. Тем более, он был в стальных доспехах, а я в своем кожаном был явно подвижнее. Но все, что я мог, это только уклоняться и парировать, а он наседал все сильнее. Эй, Маук, позорище, контрактника завалить не можешь, тебе и вправду лучше коров да овец пасти на границе. Кто-то ехидно подкалывал моего противника из толпы, а он от этого становился только злее. Крысеныш, хватит бегать, сражайся, скрипя зубами и брызжа слюной от злости, завопил блондинчик. «Щас, Златовласка, я что, имбецил? Я жить хочу», заявил я, вызвав хохот толпы. Но лучше бы я молчал. Оппонент просто взбеленился, и я уже стал еле поспевать за его ударами. Ну вот и все, конец. «Соберись, мой герой, я помогу», нежный и такой знакомый голос вдруг возник в моей голове. Я ощутил тепло и прилив сил, а картинка перед глазами замедлилась. Очередное парирование, И вот он шанс. Я отчетливо ее увидел. Брешь в защите противника. Ну чем черт не шутит? Собрал все силы и нанес удар. Когда понял, что произошло, противник уже упал на одно колено и скорчился от боли. Это я сделал? Ну ни хрена ж себе. Да я долбанный самурай. Но что это было, мать его, итить? Я не мог поверить в случившееся. Да как ты посмел, мразота? Ты труп. Противник явно не ожидал такой контратаки и, быстро поднявшись, помчался ко мне. Маук, не смей, я запретил, заорал капитан, но было поздно. Блондинчика окружила красноватая аура, и я отчетливо увидел, куда он собирается нанести удар, и поставил блок. Разрез, воскликнул противник за мгновение до удара. Его меч сломал мой при блоке и угодил мне аккурат под ребра. Все, что я помню, это хруст костей, после которого меня отбросило в сторону. Итоги дня. Я, похоже, снова умер. Эха, а я ведь даже не позавтракал. Стремно умирать на голодный желудок снова. Глава 6. Лазарет. Новый уровень. Почему все меня ненавидят? Верни мое, пожалуйста. Пришел в себя, если это так можно назвать. И опять пустота, снова перед глазами все то же знакомое немногословное облако помех. Ну здравствуй, добрый друг, уже как к родному, обратился я к безмолвному облаку. Начинаю уже привыкать к нашим с тобой беседам. Но не успел я договорить, как случилось немыслимое, оно заговорило. Вы достигли нового уровня, поздравляю, как гром среди ясного неба разорвал привычную тишину голос, который я никак уже не надеялся услышать. Смотрите, кто заговорил. Ну давай показывай, что там у нас новенького. Перед глазами всплыло уже знакомое меню. На этот раз я не стал спешить и решил немного разобраться. Все-таки, похоже, от этого многое зависит, и это нифига не игрушки. Уровень 2, ну что сказать, делаем успехи. 5 дополнительных очков для распределения, не густо, так что распределить нужно с умом. То, что я слабак, мне уже доказали, нужно с этим что-то делать, иначе меня так и будут, как грушу для битья использовать. С меня хватит. Так, что немного сюда. Чуть побольше тут. Блин, и это вроде как надо. А это мне зачем? Ладно, пригодится, бормотал я себе под нос. Не знаю, сколько времени я провел, распределяя это малое количество очков. Голова чуть опять не взорвалась, но вышло, что вышло. А что там по способностям? И так все та же непонятная и случайно выбранная связь. Что она делает вообще? Бесполезная хрень какая-то. О, а тут что-то новенькое. Понимание расы люди. Ну хоть сейчас все понятно. Эта фигня позволяет нам общаться. Хотя я и так их понимал. А вот они меня. Видимо, нет. Получается, способности можно приобретать и иным путем. Без попадания в это чудесное место. Круто, круто. Жаль, нового ничего выбрать нельзя. Все такое же замыленное и каракулеобразное. Хотя стоп, а это что? Подумал я и прочел информацию по новой способности. Малое благословение. Вам даровано малое благословение, плюс один ко всем характеристикам. И снова знакомое тепло пробежало с головы до ног. Подарок от нее. Ну хоть, кто-то здесь не желает моей смерти. Итак, что у нас получается? Уровень 2. Класс СНА. Атака плюс 7. Защита плюс 8. Телосложение плюс 9. Ловкость, скрытность плюс 6. Магия плюс 4. Доп. Способность. Связь, понимание расы люди, мало благословение, плюс один ко всему, неплохо, с классом еще разобраться надо, без малейшего понятия, откуда оно берется и как выбрать. Ну, все, шуршалка, я закончил, давай возвращай меня назад, сейчас я им покажу. Обратился я к облаку помех, которое все это время издавало тихий назойливый белый шум, но ничего не произошло. Через час или два, да кто ж его знает, сколько прошло времени бессмысленного пребывания в этой пустоте с безмолвным другом, мое стремление всем показать опустилось ниже плинтуса. Ни окон, ни дверей, ни порталов, ничего. Когда-нибудь я научусь выходить отсюда, если не сойду с ума до этого момента, конечно. Все это пребывание тут и распределение очков изрядно меня утомило, да и кушать очень уже хотелось. И я просто лег и уснул. То ли сон мне снился, то ли у меня глюки. Я уже начинаю терять нить реальности, но я оказался дома, у себя дома, и все такое реальное и родное, но было четкое ощущение, что что-то не так. Подошел к зеркалу, да нет, вроде цел, руки, ноги на месте, ни царапинки, даже в штаны заглянул, тут тоже все на своих местах, слава богу. Хотел уже обрадоваться, но не тут-то было. Передо мной возник снова образ, ее образ, и опять меня, как магнитом, тянет к ней. Ага, сейчас, разбежался. Нет уж, дорогуша, последний раз я так с грузовиком встретился. Но она не ответила, только протянула руку, а моя потянулась в ответ. И опять перед глазами все поплыло. В этот раз я смог сделать шаг к ней и уже начал думать, что смогу. Смогу коснуться ее руки перед тем, как потеряю сознание. Закрыл глаза, чтобы не упасть. Последний рывок. Хэймэм. Это не похоже на руку, что-то упругое и мягкое одновременно, такое знакомое. Открыв глаза, я понял, что лучше бы, как в тот раз меня остановил грузовик. Небесно-голубые глаза были на мокром месте, а нежный и теплый голос, который я так ждал, произнес: «Ты дурак», и только потом мой взгляд упал на руку, которая крепко сжимала ее грудь. Все, что я смог, это глупо улыбнуться и произнести: «Ой». А дальше была стандартная незамедлительная реакция любой уважающей себя девушки. Я получил звонкую пощечину такой неведомой силы, что опять в глазах все потемнело. Когда открыл глаза, я уже был в постели. Нет, не дома, как бы мне этого не хотелось. Место было незнакомое, а рядом надо мной стояла она. Но опять не моя принцесса, какое разочарование. Да и вместо золотистых прядей волос были каштановые, а карие глаза, полные злобы и презрения, смотрели на меня. «Да что ж я вам сделал, почему меня все ненавидят? Извращенец, отпусти, или я закричу», — произнес звонкий голосок. «Да что не так-то?» — не понял я сразу, а потом, как понял, моя рука все еще сжимала мягкое и упругое. «Нет, не может быть», — подумал я. «Оказывается, может, но на всякий случай я не растерялся и решил проверить еще разок». Не успел я даже чуть-чуть сжать ладонь, как получил очередную звонкую пощечину, от которой я сразу пришел в себя, но руку пришлось отпустить. «Точно извращенец, и это за тобой я должна приглядывать? Все дядюшке расскажу», — сказала миловидная девушка. «Интересно, они все здесь как на подбор, одна лучше другой. Извини, я думал, ты — это она». Ничего лучшего мне в голову не пришло для ответа. «Она? Совсем дурак, или Маук тебя так сильно приложил, что уже бредишь?» — недоумевая, продолжала возмущаться незнакомка. «Точно, бой — последний выпад, хруст костей. Так, я жив, но не совсем». Попытавшись пошевелиться, боль пронзила все мое тело. «А ох, блин, ёпт, не шевелись, тебе изрядно досталось, несколько переломов, но жить будешь. Лекарство дядюшки хорошо помогает. Повезло, что жив остался, после такого приема, Маук в авангарде отряда. Не бойся гири, бойся танка, один удар и ты сметанка», — решил разбавить напряженную обстановку, невольным виновником которой был я. И мне удалось вызвать легкую улыбку у моей сиделки. «Смешные вы, контрактники, такие вещи, непонятные всегда, говорите», — ответила брюнетка. «Кто ты, где я, и почему все меня называют контрактником? У меня имя есть так-то». Как всегда, ожидая игнора и пренебрежительного отношения, я даже уже не рассчитывал получить хоть какую-то информацию. Но на мое удивление моя сиделка оказалась той еще болтушкой и, наконец, внесла ясность в происходящее. «Ты в одной из комнат лазарета, по приказу капитана Науфера, а контрактниками вас, призванных магией, все называют, даже не знаю почему. Наверное, из-за контрактов, которые вы заключаете с теми, кто вас призвал, служите и выполняете приказы только тех, с кем заключили контракт». О, ну хоть что-то. Но стало только хуже. Вопросов больше, чем ответов, подумал я и задал встречный вопрос: «А почему все так нас ненавидят? Ко мне с самого начала относились, будто я грязь». «Не обижайся на людей, их можно понять. Они с самого рождения тренируются, проливая пот и кровь на тренировках, чтобы хоть мало-мальски соответствовать и получить хоть пару приемов и навыков. А тут появляетесь вы, уже с кучей талантов, впитываете все как губки, имея талант во всем, за что бы вы ни взялись, и занимаете их место. Ну теперь все встало на свои места, хоть немного. Хотел бы я расспросить еще, но наш разговор прервал капитан, который вошел в комнату. «Вижу, ты очнулся. Значит, лекарство помогает», — сказал капитан, вклинившийся в наш разговор. «Да дядюшка, ему уже гораздо лучше, еще пара дней и снова в строй», — сказала вдруг девушка. «Спасибо, Стеф, можешь быть свободна. Наверняка принцесса уже тебя ищет, куда она без своей любимой служанки», — сухо ответил капитан и снова принялся оценивающе смотреть на меня. «Так, ее зовут Стеф». «Стоп, дядюшка, а блин, попал-то, я точно труп, тем более если он узнает, что было, обдумывал я происходящее, но, к моему счастью, она, посмотрев на меня, только смущенно улыбнулась и вышла. «Спасибо за лекарство, капитан, я уж думал, кони двину, должен буду», сказал я капитану, решив поблагодарить за лекарство. «Угу, на вас как на собаках все заживает, как будто вас кто-то оберегает постоянно, так что никакой пары дней, завтра жду на тренировке и не опаздывай». Капитан был суров, как обычно. «Понял, принял», ответил я, «да и что мне оставалось делать?» После капитан ушел, а я остался один, размышляя о том, что было и какие мои дальнейшие действия, но в голову ничего не приходило, кроме как перекусить чего-нибудь. Какие могут быть наполеоновские планы на голодный желудок? Я собрался и поковылял по коридору в поисках кухни или чего съестного, так как я был без малейшего понятия, что и где тут. Я шел по наитию, шел, пока не почувствовал чудесный аромат, аж слюни потекли. Ну я и зашел бесцеремонно в дверь, за которой, мне казалось, находилась цель моей вылазки. Но вместо еды я увидел ее, Стеф, пытающуюся расстегнуть свое платье и изумленно смотрящую на меня, явно не ожидавшую такого поворота. «КХМ, ой, прости, я думал, найду здесь, что поесть», зажмурившись, сказал я, ничего лучше не придумав для оправдания. «Дурак, извращенец, ты что о себе возомнил?» — закричала она. В меня полетело все, что было под рукой, да с такой силой, что мне пришлось срочно ретироваться обратно в сторону своей комнаты. К счастью, навстречу мне никто не попался, и я нырнул обратно в комнату, из которой выбрался. Да уж неудобненько вышло, вот и поел. Через некоторое время дверь открылась и вошла Стеф с подносом. «Вот тебе еда, ешь, чтоб ты подавился», — сказала она, а все ее лицо покрывал румянец, то ли от злости, то ли от стыда и смущения, я не понял. «Спасибо, спасительница, я думал, уж загнусь с голоду, и прости за все и за прошлое, и за то, что вошел в комнату». «Это правда вышло случайно», — сказал я и тут же принялся жадно поглощать еду, которую мне принесли. «Ладно, в последний раз, только можешь, пожалуйста», — ответила она и вдруг запнулась, а лицо ее покраснело еще больше. «В то мафу?» — спросил я с набитым ртом, недоумевая, что происходит с ней вообще. «Верни мое, пожалуйста», — запинаясь и краснея с каждым словом, сказала она. «Твое? Ты о чем? Что вернуть-то?» Не понимая, что она от меня хочет, я стал осматриваться и понял, что на моем плече что-то есть. Аккуратно взял это и развернул перед собой. Тут уже начал краснеть я. Я и так увидел, да и потрогал лишнего, но это было явно перебор на сегодня. В руках у меня было женское нижнее белье, видимо, зацепилось, когда в меня летело все, что попадалось ей под руку. «Не смотри, идиот, все еще красное, как помидор», — Стеф выхватила все у меня из рук и выбежала из комнаты быстрее меня некоторое время назад. Все, что мне оставалось, это в полном шоке доедать свой ужин. Как итог, я все же жив, это радует. Немного стало понятнее, что к чему. Дядюшка-капитан меня завтра убьет, это точно. Надеюсь, смерть моя будет быстрой, а не через бег или еще чего похуже. Глава 7. Имя. Принцесса, да не та. Задание, ссылка. В эту ночь я много размышлял о происходящем, о том, куда я все-таки попал и что же мне делать дальше. С характеристиками и способностями все было ясно хоть чуть-чуть, то с остальным просто темный лес. Почему я? Зачем? Кто та, которой я так нужен? И что теперь будет? На этот раз с рассветом я уже был готов, боль сняло, как рукой. Чувствовал себя отлично, то ли помогло лекарство капитана, то ли и вправду на нас заживает все быстрее остальных. Чего не скажешь о моем снаряжении, оно и так видело лучшие времена, а после последней тренировки и вовсе почти разваливалось. Ну что есть, то есть, не пойдешь же вообще с голой задницей. Через некоторое время в комнату тихо вошел Лок, видимо, ожидая застать меня спящим, и еще немного поглумиться. Но это я застал его врасплох. «Че так долго? Опять круги хочешь наматывать? Пойдем, капитан уже заждался, поди». «Хех, а ты не промах, да и смотрю, бодрый, весел, шутить силы есть, значит, точно пошел на поправку». «Я даже завидую», — ответил изумленный сержант, явно не ожидавший такого поворота. «Ну, пошли. ММА, кстати, как тебя звать-то?» Тут уже сержант застал врасплох меня. Он первый, кто поинтересовался за долгое время, которое я здесь нахожусь, как же все-таки меня зовут. Не сказать, что меня это волновало сильно, но и зваться все время контрактником тоже не хотелось. Звучало это, как клеймо прокаженного. Виктор. Виктор Грейс. Для друзей просто Вик, ответил я с радостью и чуть не прослезился от этого момента. Сержант слегка улыбнулся и, выходя из комнаты, сказал: «Ну пойдем уже, Вик, опаздывать сам понимаешь, нам же хуже». Мы вышли и пошли на уже знакомый нам пустырь. На этот раз, когда мы подошли, еще не все отряды были на месте, и это радовало. Уж больно не хотелось мне еще разок проходить через ту тренировку с дополнительными кругами. «Посмотрите, кто это у нас тут, живехонький». Мы уж и не надеялись. Чуть ли не хором загалдели ребята из первого отряда, разговорчики. «А ну, встали в строй все, не хватало за вас еще круги получать, вроде не первый день», — осадил болтовню в отряде командным голосом Лок. «Ой, ой, боимся, мы просто рады нашему контрактнику». Почти родной стал, с иронией отнеслись к команде сержанта другие солдаты, но почти сразу же ее выполнили. Да уж, если я им был как родной, то другим я явно был поперек горла. Я так и чувствовал, как меня прожигают взгляды ненависти со стороны четвертого отряда. «Не обращай внимания, это они из-за Маука», — разъяснил мне сержант. «А что Маук?» «Это я чуть дух не испустил после его удара. Что опять не так?» — поинтересовался я, недоумевая, за что мне все эти взгляды. «Да все так, но капитан Науфер, как и обещал, сослал его на границу. Ведь это не первый его залет, вот они и злятся. Он хоть и мудак, но их мудак, понимаешь? Мы в отряде все как братья», — объяснил мне ситуацию Артур. «Капец, мне и так тут не были рады, так я еще больше врагов себе умудрился нажить. Повезло, что капитан пришел и начал тренировку. Обстановка немного разрядилась, ведь всем сразу стало не до меня. Бег, бег и снова бег, боже, как же я его ненавижу. Но сегодня все было по-другому, я уже так не выдыхался и держался наравне со всеми. Видимо, сказывалось повышение уровня и мое благословение. Значит, характеристики все-таки что-то дозначит. Во время бега кто-то из четвертого отряда пытался меня пихнуть, пробегая мимо, но получилось все с точностью да наоборот. Даже я офигел, когда бедняга столкнулся со мной и сам же отлетел в сторону. «Плюс один четвертому», — вдруг сказал капитан. «Видимо, он с нас глаз ни на секунду не спускает. Утренняя пробежка закончилась, только не для ребят из четвертого, которые без своего сержанта совсем расслабились. Остальных капитан отправил приводить себя и свое снаряжение в порядок перед следующей тренировкой. «Завидую я вам, доспехи у вас шикарные в отличие от моих обносков», — сказал я ребятам из первого, которые выглядели как с иголочки. «Да уж, мой доспех, выданный мне Локом, видал и лучшие времена. Ну что есть, то есть». Следующая тренировка тоже шла как по маслу. В этот раз даже во время тренировочных боев я с легкостью поспевал за спарринг-партнерами. Даже умудрялся контратаковать. Неожиданно капитан скомандовал строиться и, оглядевшись, я понял почему. «К нам пожаловала принцесса. Ваше высочество, чем обязаны вашему визиту?» «Как видите, тренировка идет полным ходом и...» — поприветствовал важную особу капитан, но, как всегда, его бесцеремонно прервали. «Я все и без вас прекрасно вижу, капитан. Мне стало скучно, и я решила прогуляться. Тем более у меня есть задание для одного из ваших отрядов. Заодно и проверим ваши хвалебные тренировки». «Мда-а», — подумал я. «Как всегда, в своем репертуаре, кто-нибудь возьмите уже ремень и преподайте ей пару уроков». Но потом все мое внимание переключилось на мою недавнюю знакомую, которая сопровождала принцессу. Я не сразу, но поймал ее взгляд в мою сторону, отчего та сразу засмущалась и отвела его в сторону. Зато моментально почувствовал каждой своей частичкой тела опасность, которая исходила от капитана, не сводившего с меня свой тяжелый взгляд. «Очень надеюсь, что он не в курсе. Думаю, я бы уже не дышал, если бы было наоборот. Мои ребята готовы, ваше высочество, приказывайте», — прервал мои размышления капитан, и все напряглись в ожидании, как будто только этого и ждали. Видимо, как Стеф и говорила, люди тренируются, чтобы показать себя, и это и был тот самый момент. «Как вы знаете, в лесу неподалеку от нас стало неспокойно. Я каждый день получаю жалобы от советников, а это мне уже порядком надоело. Так вот, пусть один из отрядов проведет разведку, и мы, наконец, узнаем, что там происходит», — приказала принцесса. «Слушаюсь, ваше высочество». «Четвертый отряд, готовьтесь и после обеда жду вас здесь в полной готовности». Ответ капитана не заставил себя долго ждать, ну оно и понятно, ведь кто-то этого очень не любит. «Вот и славненько, избавьте меня от этой головной боли». «Ах и да, к капитан, пусть с ними пойдет контрактник, пусть отрабатывает свой хлеб», — сказала принцесса с ехидной улыбочкой на губах. «Но он еще не готов, боюсь, что с ним», — начал было капитан. «Я не спрашивала, готов не готов, пусть пойдет», — я сказала, ничего не желая слушать, — закапризничала принцесса. «Слушаюсь», — смиренно ответил капитан, хотя ему явно было не по душе подобное. «Вот и славненько, вот и славненько», — удаляясь с тренировочного поля, бормотала принцесса. «А я еще боялся, что меня капитан прихлопнет, вот попал-то, день ото дня все лучше и лучше. Если меня не прибьет что-то в лесу, так прибьет четвертый отряд, перспектива, просто шик. Я так перенервничал, что в обед даже кусок в горло не лез, сидел и ковырялся ложкой в похлебке. Ну что ты нос повесил, да не ссы ты, ешь давай, тебе силы нужны, давай, давай, за маму, за папу, жуй, жуй, глотай». Пытался взбодрить меня Лок, пихая мне в рот ложку. «Мне и так проблем с четвертым хватает из-за Маука, теперь еще и это, принцесса давно мечтает от меня избавиться. Я не трус, но я боюсь. Ты хоть в курсе, что там?» Вывалил я свои переживания на сержанта. «Ня, слышал только, что хищники нападали на людей, хотя обычно их тут за километры не видно. Но думаю, пара волков и кабанов — это не проблема. Больше похоже на ссылку тебя отсюда подальше. С глаз долой, так сказать», — пытался успокоить меня Лок, но что-то у него это явно плохо выходило. От воодушевляющего рассказа сержанта мне стало еще больше не по себе. Но еду я доел, не пропадать же добру. И, как было приказано, отправился к месту сбора. Глава 8. Лес. Отряд. Еда тут теперь я. Когда я пришел, все уже были на месте в полной готовности. Капитан был неподалеку и разговаривал с одним из людей в балахоне. Они явно о чем-то спорили. Когда наконец они закончили, капитан подошел к нам и сказал: «Вижу, все готовы. Надеюсь, мне не надо все проверять, не на экскурсию собрались. И приглядывайте за контрактником. Если с ним что случится, отправитесь вслед за Мауком. Итак, задание как снег на голову, еще и в няньки записали потрясающе», — сказал кто-то из отряда. «Молчать – это приказ. Как вернетесь, сразу ко мне с докладом», – осадил выскочек капитан. После он сразу подошел ко мне и начал меня осматривать, а потом протянул мне меч. «Вот, смотри, не потеряй в лесу, а то острее деревянной ложки ничего не получишь». «Э-э-эм, спасибо, ничего лучше я ответить не смог. Я в переживаниях и забыл, что у меня ни черта нет. От слова совсем, ничегошеньки, голожопик. И на что я только надеялся, если бы не капитан, так бы и отправился с голыми руками. Вот идиотина-то, слов нет». Мы выдвинулись неспешно в сторону леса. Не знаю, что я ожидал увидеть, но явно не такого. Ни тебе поющих птичек, привычных грибов и ягод, и вообще любых других ассоциаций с лесом, к которому я привык. Этот лес был очень густой и мрачный, даже лучики полуденного солнца не проникали сквозь кроны деревьев. От него веяло явной опасностью. Такой был только в фильмах ужасов, из которого никто не возвращается. Не знаю, сколько мы уже по нему шли, но с каждым шагом все больше было не по себе, и с каждым шорохом моя рука машинально хваталась за меч. «Ну что, уже успел наложить в штаны, контрактник, это тебе не похлебку трескать», — подначивали меня ребята из отряда. «Ой, простите, а я-то подумал, это от вас несет мочой», — саркастично ответил я. Меня тут же окружили с явно недобрыми намерениями. «Не наглей, приятель, даже не думай, что приказ капитана делает тебя неприкосновенным. Несчастные случаи очень часты в подобных местах, а мы придумаем, как отмазаться. Даже не сомневайся». Обстановка явно накалялась. Они явно задумали что-то в отношении меня, как я и думал. Но к моей радости, пока я так думал, в тот момент что-то зарычало и закряхтело рядом с нами в кустах. Все тут же переключились на них и выхватили оружие. Я тоже не стал ждать и выхватил меч. Он оказался куда тяжелее, чем тренировочный, различия были ощутимыми. Радость от моего спасения тут же сменилась ужасом. Из кустов на нас выпрыгнул огромного, примерно с медведя, размера кабан, ну или что-то похожее на него. В общем, свинтус-убийца какой-то, лютрипри. «Такое чудовище и так близко к замку, да что здесь творится?» — выкрикнул один из солдат. Моральный дух солдат явно был на нуле, они точно не ожидали встретить такого противника. А я уж и тем более. Какая тут нафиг разведка, обедом бы не стать. Чудовище сразу же атаковало и смело одним ударом пару солдат, другие же успели перегруппироваться и контратаковать. Я впервые увидел реальный бой, но сам же ничего поделать не мог, ноги не слушались, а руки стали ватными. «Двигайся, ну же, двигайся, черт тебя дери, иначе сдохнешь прямо тут», — говорил я себе, но тело отвечало только трясущимися поджилками. Солдаты, наоборот, смогли выстроить боевое построение и успешно атаковали Лютрепля, не давая ему больше атаковать. Я увидел, как их тела покрывала уже знакомая аура, как в тот раз при бое с Мауком. «Рывок, разрез, кара», — произносили они перед своими мощными ударами и выпадами. Но чудовище не сдавалось и крепко стояло на своих четырех. Вдруг чудовище произвело такой силой рев, что ударная волна отбросила солдат вокруг на пару метров и хотела уже добить лежащих на земле. «Эй, Нюша, переросток, сюда смотри, я еще стою», — вдруг само вырвалось из моего рта, что привлекло внимание зверя на меня. «Ваат, дебил, что же я творю-то? Зачем? Ради этих, да если бы не чудище, они бы тебя закопали, нафиг такое геройство?» Поток мыслей бежал в моей голове, но уже было поздно. Чудище явно готовилось к новому рывку, роя землю копытами. «Ну все, приятно было познакомиться. Мир я так и не увидел, ну хоть грудь потрогал и поел перед смертью». Зверь, рыча, понесся на меня, и все, что оставалось делать, это только поднять меч. Не такой он и тяжелый, и поджилки уже не трясутся. Видимо, выброс адреналина. Я просто стоял в стойке и смотрел в эти большие красные поросячьи глаза, которые стремительно приближались ко мне. «Эх, прости, моя принцесса, я так себе герой». «Сдвиг», — тихо прошептал голос в моей голове. «А?» — недоумевал я. «Просто соберись и повторяй, дурак». «Сдвиг». Ох уж этот голос, я и не надеялся услышать его. Видимо, единственное, что волновало меня перед смертью. Но времени для вопросов не было, как и слушать этот небесный красоты голосок, будоражащий мое сознание. «Повторять так повторять». Собрав все силы, перед самым ударом Лютрепля я успел произнести: